«Верно, мы его атаковать не решились», — подтвердил я и последовал рекомендации Дайны. «А звери, на которых мы охотимся, не так опасны, то есть, в теории, артефактное огнестрельное оружие может хоть немного, да упростить нам промысел. Откровенно говоря, до разговора с вами я не видел смысла в усложнении алгоритма охоты, но вы невольно натолкнули меня на очень интересную мысль. Но обсуждать ее тут я не готов». Во взгляде Ивашева мелькнуло удовлетворение, и он отправил мне свою электронную визитку. Остальные князья последовали его примеру, но сделали это с оттенком недовольства. Я ответил тем же и уделил процессу лишь малую часть сознания, ибо засек прозрением странную картинку. Большая часть энергетического силуэта одного из одаренных тянула на слабенького воина, а последние сантиметров 10 нижних магистральных каналов сияли, как у слабеньких кошмариков первого ранга. А вот и первый аксакал под артефактом сокрытия ранга, подумал я, отправляя последнюю визитку. Оглядел три десятка силуэтов одаренных пожиже, окруживших нашу компанию, дожидавшихся возможности подойти ко мне и анализировавших каждое произнесенное слово, мысленно вздохнул и решил, что придумаю способ идентифицировать человека-кошмара после завершения официальной части приема. План Людмилы Евгеньевны сработал именно так, как планировалось. Первые 50 минут нас терзали только представители самого старшего поколения аристократов, а все остальные гости приема смотрели со стороны, тщательно анализировали каждую волну слухов, прокатывающуюся по залу, и готовились к реализации своих целей. 30-минутная официальная часть обломала и тех, и других, ведь во время речи императора полагалось поедать его верноподданническими взглядами и внимать внимательнее некуда. Речь ее императорского величества народ слушал в том же ключе. А после того, как именинница поблагодарила подданных мужа за проявленное уважение и начала принимать персональные поздравления, первые неспешно отправились занимать очередь согласно неофициальной табели о рангах, а те, кому участие в этой части мероприятия светило не скоро или не светило вообще, решили воспользоваться представившейся возможностью и дорваться до нас. Но не тут-то было. Мы к этому времени сместились на заранее оговоренное место и совершенно случайно оказались на пути у Виктора, Тани и Лизы, вошедших в алмазный зал через одну из боковых дверей. А великий князь, одним своим появлением рядом со мной поставивший жирный крест на планах солидной толпы бесконечно уверенных в себе мужчин и роковых красавиц, сходу начал рвать все шаблоны правильного поведения. «Привет, Игнат. А чего это вы тут, а не возле бабушки? Она в восторге от вашего подарка и жаждет поблагодарить. Я не в том статусе, чтобы...» «Что значит не в том?» Удивленно перебил меня он, вгляделся мне в глаза, понял, что я сказал именно то, что думаю, и насмешливо фыркнул. «Ты, друг нашего рода, со всеми полагающимися привилегиями и обязанностями, так что вперед!» Тут я, каюсь, на пару мгновений выпал в осадок, ибо сообразил, что это заявление было озвучено не просто так. Но я просто удивился, а аристократы, услышавшие эти слова члена главной ветви правящего рода, сначала напрочь охренели, а после того, как более-менее оклемались, подняли даже не волну, а целое цунами возмущенных перешептываний. Впрочем, нас она не задела, я пожал плечами и двинулся к тронному возвышению в темпе, предложенном Вороницким, и не следом за ним, а параллельно. А он продолжил сводить с ума гостей приема. «Кстати, о вашем подарке. Один из моих старших родственничков сдуру заявил, что эта куртка, безусловно, красивая, но слишком уж тонкая, и принес свою, оставшуюся от отца. Да, та, выглядела в разы кондовее. Но толку, ее пробило насквозь первое же воздушное лезвие третьего ранга, а вашу такое же лезвие даже не поцарапало. Правда, бабушка, узнав об этом эксперименте, чуть не убила и экспериментаторов, и зрителей, зато чуть позже, более-менее успокоившись, призналась, что теперь мечтает о таких же брючках, как у Оли, Света и Иры. «Открою страшную тайну», — громким шепотом затараторила Света. Из обрезков кожи получилось три стильных пояса и сумочка. Последнюю мы с Иришкой, конечно же, уступили Оле, но гипнотизировали Игната настолько жалобными взглядами, что он пообещал выследить и грохнуть еще одну такую змею. «Ведь, а можно мы с Лизой тоже погипнотизируем Игната жалобными взглядами?» — полюбопытствовала Ростопчина, а злобная мелочь, сев на ту же волну, захлопала ресницами. «Да я и сам об этом подумываю», — признался Вороницкий, и под наш негромкий, но жизнерадостный смех подошел к боковой лестнице, ведущей на тронное возвышение. Конвойные, стоявшие перед ней, естественно, расступились, и мы, по очереди поднявшись по ступенькам, услышали еле слышный шепот великого князя. «Девчат, на вас сейчас смотрит не одна сотня завистников. Заставьте их удавиться». А ведь он выбрал эту лестницу намеренно. Довольно заявила Дайна и помогла прозреть. От центральной до трона всего 6 метров, а отсюда почти 20. А значит, ваше дефиле будет действовать народу на нервы втрое дольше всех остальных. На нервы народу подействовало не только дефиле. Император и его благоверные общались с нами не 20-30 секунд, а минуты 4. Именинница поблагодарила за уже полученный подарок, а остальные, сданные гостями конвойным, ждали проверки в специальном хранилище. Государь не ограничился обычной парой слов, а тонко пошутил, улыбнулся моему ответу и пообещал отомстить. Мы вели себя слишком свободно и так далее. В общем, обратный путь к той же лесенке мы прошли под сотнями ни разу не радостных взглядов. А после того, как спустились в зал, ни разу не случайно нарвались на цесаревича с женой. Он и нанес подданным отца добивающий удар немудреной шуткой. «Добрый вечер, Игнат Данилович, дамы, вынужден признаться, что не рад вас видеть. Попавшись на глаза моей дражайшей супруге, вы заставили ее вспомнить юность, учебу в столичной академии искусств и мое обещание не препятствовать любимому увлечению. В общем, сейчас она начнет изучать ваши костюмы чуть ли не в электронный микроскоп и делиться восторгами. А я бы предпочел сравнить буйный нрав вашего тюнингового орлана с нравом серийных машин». Глава 31. 30 декабря 2513 поех. Из-за очень позднего отбоя субботнее утро началось для меня без 5 минут полдень. И отнюдь не потому, что я выспался. Просто спящее сознание среагировало на слишком уж ехидные смешки, раздавшиеся слева, и заставило приоткрыть один глаз. Да, в поле зрения никого не оказалось, зато прозрение зацепило две энергетические структуры, изученные вдоль и поперек. И я со спокойной душой задал напрашивавшийся вопрос. «Доброе утро, красотки! Что вас так рассмешило? Твой новый вечный рекорд!» Хором ответили красотки, в мгновение ока перевернули мою тушку на другой бок и снова нависли над мобильным терминалом, лежавшим у Иры на коленях. Ну, а та вроде как смилостивилась, но начало уж очень издалека. Я продрала глаза в 9 часу. Вставать с кровати было лениво, а МТК почему-то обнаружилась на второй половине кровати, поэтому я влезла в сеть, обнаружила, что все новостные порталы империи обсуждают твой новый вечный рекорд, и сначала смертельно обиделась, ибо точно помнила, что Орланом управляла сама, а на обратном пути особо не хамила. Однако стоило вчитаться в первую же попавшуюся на глаза статью, как стало ясно, что обозревателям светской хроники было не до моих талантов, они заметили самое важное. «Ох, кто-то у меня сейчас довредничается», — предупредил я, и кукла, страшно испугавшись, перестала валять дурака. «Я и не вредничаю. Честно-честно. Вот, даже цитирую первоисточник. Новый вечный рекорд черного беркута. Парадно-выходная статусная и, в то же время, умопомрачительно стильная одежда из собственноручно добытой кожи змея теневика первого кошмарного ранга, выделанной по незаслуженно забытым технологиям наших предков и на всей команде. Ну, и кто сможет это повторить? Чейерт!» Расстроенно воскликнул я, представив себе реакцию особо самолюбивых аристократов на подобный вызов. «Ага!» Хором хихикнули дамы и нанесли по добивающему удару. Только первоисточник прочитан аж 16 с лишним миллионов раз. Под каждой из 44 фотографий в среднем по 12 миллионов сердечек. А количество скачиваний наших даже страшно озвучивать. Вдруг ты решишь пройтись по несчастным влюбленным огнем, мечом и магией, как это вдруг? Притворно нахмурился я, решив сгоря немного подурачиться. Я самый ревнивый мужчина во вселенной. Тогда мы, пожалуй, не будем зачитывать самые волнующие признания в любви. Преувеличенно серьезно заявила Света, сделала небольшую паузу и злобно добавила: «А особо размечтавшихся уродов найдем и грохнем сами. Кажется, наша воительница завелась», — пробормотал я, почувствовав, что в этом утверждении имеется и толика настоящей злости. «И на что бы перенаправить проснувшийся энтузиазм? А давайте улетим в Южный и натравим младшенькую на строителей. Они были готовы сдать родовое поместье еще вчера, но мы были заняты», — предложила Ира. Оля заявила, что идея великолепна, ибо позволит переждать вспышку нездорового интереса к нашему роду. Я задумался, а Дайна загрузила еще одной проблемой, через гарнитуру. Принять поместье желательно именно сегодня. Строители, тоже люди, а завтра, между прочим, 31 декабря. Но перед тем, как улететь, стоит наведаться к Лаптевым. Я навелся на потолочную камеру и вопросительно выгнул бровь. Их глава прочитал десяток статей доморощенных экспертов по всему и вся про наиболее вероятные последствия внезапного усиления нашего рода, понял, что конфиденциальную информацию о нас можно продавать задорого, и вот уже 42 минуты убеждает внучку превратиться в ее неиссякаемый источник. Мой правый кулак сжался сам собой, и Биус, заметив это, мгновенно дал ответ на незаданный вопрос. Полина уперлась, напрочь, и сдаваться не собирается, поэтому успела лишиться доступа к личному счету и права покидать комнату до 10 утра 2 января и с вечера 12 января по конец учебного года. Да, кстати, в данный момент она смотрит на деда с таким презрением во взгляде, что не передать словами. Следующие пару-тройку секунд я давил проснувшуюся ярость, а после того, как справился с этой нелегкой задачей, спросил девчат, не в курсе ли они, чем занимаются наши гости. «Витя с Таней, вероятнее всего, дрыхнут», — сообщила Ира. «А злобная мелочь тренируется под присмотром недотроги. Минут через 10 вруби, пожалуйста, засунем что-нибудь забойное в качестве намека на то, что столько спать нельзя», — распорядился я, взлетел, скинул с себя одеяло и переместился к двери. «А я сейчас быстренько приведу себя в порядок, и мы с вами отправимся терроризировать Лизу». Как я и предполагал, Максакова оказалась в курсе проблем подруги, так что я в темпе придумал и изложил перспективную идейку. Ее приняли в лед. Сначала Лиза, а затем Воронецкий и Ростопчина. Подготовка заняла не так уж и много времени, поэтому в уже 13:10 мы загрузились в Орлан, и кукла бросила мультикоптер к низким серым облакам. А Виктор, пребывавший в злобном настроении, с полпинка сел на нужную волну, набрал номер, добытый при помощи начальника охраны, дождался ответа и включил режим великого князя. «Добрый день, Антон Андреевич. Это Воронецкий Виктор Михайлович. Мы с Игнатом Даниловичем Беркутовым Туманным прибудем за Полиной Сергеевной через 9 минут. Посадочной площадки под вертолеты у вас нет, поэтому приземлимся на пересечении улицы Петренко и Кипарисовой аллеи. Оденьте внучку так, чтобы дошла до Орлана и не обморозилась, а все остальное ей выделят специально обученные люди. Далее, мы забираем ее на празднование Нового года. Вернем домой 1 января после 22 часов, чтобы она успела подготовиться к выезду в Пятно. И последнее. Конвой перекроет движение на вышеупомянутом перекрестке за 30 секунд до приземления мультикоптера, что создаст неудобство участникам дорожного движения. Не заставляйте ждать ни нас, ни горожан. Как и предсказывала Дайна, Лаптев побоялся вызвать неудовольствие великого князя, поэтому клятвенно пообещал успеть и попросил разрешения отключиться. И ведь успел. В тот момент, когда наш мультикоптер спикировал к самому центру перекрестка, Урал с гербами этого рода как раз взбирался на тротуар, и пусть старый дурень вытащил внучку из машины еще до того, как Ира вырубила движки, мы с Виктором удовлетворенно переглянулись и чинно вышли на мороз. Кстати, антимонии не разводили, поздоровались со взъерошенным и страшно потеющим Антоном Андреевичем, сообщили, что торопимся, пожелали всего доброго и увели растерянную девочку в тепло. Там Воронецкий вернулся в облюбованное кресло и на время превратился в слух. Дамы весело поздоровались с похищенной, Ира подняла Орлан в воздух, а я изучил энергетический силуэт Лаптевой, немного прибавивший в яркости, дождался относительной тишины и взял власть в свои руки. Аоль, жена молча протянула единственному на веку в нашей компании самую обычную флягу, а я дал команду выпить болтушку, подождал эдак секунд 20 и перешел к делу. Полина Сергеевна, Лиза считает вас достойнейшей личностью, и в данный момент мы руководствуемся мнением пусть младшей, но подруги. То есть, уважаем вас по умолчанию и помогаем делать первые шаги в развитии дара так, как развивали бы свой собственный. Поэтому болтушка, которую вы только что выпили, гарантированно приживит почти все умения, которые жизненно необходимы для выживания в Пятне: жар, сумеречное зрение, блокировку запахов, регенерацию, воздушное лезвие, окаменение, водомерку, налить и тонус. Рекомендации по оптимальным алгоритмам раскачки всего вышеперечисленного моя жена скинет вам чуть позже, и она же будет отвечать на вопросы, которые не могут не появиться. Кстати, задавать вопросы надо. Чем лучше вы поймете логику каждого упражнения, тем быстрее преодолеете пропасть, в которую вас загнали бездарной инициацией. Далее, мы считаем, что так называемый стандартный график посещения тренировочных заимок придуман городскими одаренными для оправдания собственной лени, и после каждого прорыва сосредотачиваемся на подъеме всех имеющихся умений до насыщения, ибо воюем не со слабосилками, а со зверьем, сражающимся с себе подобными не на жизнь, а на смерть каждый божий день. В общем, возьмете этот принцип на вооружение и докажете нам, что на самом деле заслуживаете уважения, продолжим помогать и дальше. Нет, сочтем, что Лиза ошиблась, и перестанем тратить время впустую. Кстати, о помощи, начал Виктор, следуя нашим договоренностям. Мы с Игнатом Даниловичем не умеем дружить наполовину, точно знаем, что вас ждет на тренировочной заимке спецотдела, и, мягко выражаясь, крайне разочарованы отношением ваших родичей к развитию вашего дара. Поэтому все необходимое для комфортного пребывания в Пятне и в родовом имении Беркутовых Туманных вам оплачу я. Сразу после того, как Ирина Сергеевна подготовит и пришлет мне соответствующий список. Экономить на друзьях и подругах я не умею, так что вещи будут качественными и дорогими, что, вне всякого сомнения, не останется незамеченным. Обычную зависть вы, думаю, переживете, а с попытками что-либо отнять можете и не справиться. Поэтому настоятельно рекомендую незамедлительно сообщать об этом либо Игнату Даниловичу, либо мне. И последнее. Мы, то есть Беркутовы Туманные, Лиза, моя невеста и я, дружим по-настоящему. Поэтому привыкайте обращаться ко мне по имени-отчеству, не вздумайте ждать разрешения, чтобы к кому-либо обратиться, и постарайтесь быть самой собой. После возвращения домой мы развили бурную деятельность. Виктор с Татьяной унеслись в их персональные покои и повисли на телефонах. Кукла вытрясла из Полины все требуемые размеры и выпросила у меня разрешение оккупировать кабинет, дабы в тишине и спокойствии прошерстить сетевые странички нужных магазинов. Оля ушла строить прислугу и организовывать обед, а я отловил Надю с Ульяной и поставил им боевую задачу. Затем почти в том же ключе озадачил Валерия Константиновича и отправился в гости к целительнице. А там застрял. Минут на 15, Ксения Станиславовна, накануне вечером развлекавшаяся в императорском дворце в компании Ольги Максимовны и ее супруга, жаждала поделиться своими восторгами и затерроризировала меня напрочь. Нет, о цели своего прихода я, естественно, не забыл. Однако предложил встретить Новый год в нашем родовом поместье только потому, что был обязан, ибо был уверен, что целительница предпочтет отметить этот праздник с детьми. А нет, не успел я договорить, как она заулыбалась, заявила, что едет, и спросила, сколько у нее времени на сборы. Антей будет готов подняться в воздух в 16:30. Так что вы, Валерий Константинович, Надежда, Ульяна, Соня, Татьяна, шестеро ветеранов и два повара выйдете из поместья в 15:40. На Буране недотроги и двух эскортах. А мы доберемся до аэродрома на Орлане. Кстати, об Ульяне и ее отделении. Вчера мне было не до них, но я помню, что вы погнали народ на медосмотр прямо из гаража. Результатами не поделитесь? Поделюсь, конечно. В данный момент все абсолютно здоровы. Ранение плута было залечено на 8 баллов из 10 возможных, что для иного четвертака нынешний потолок возможностей. Далее, судя по разнице между прошлыми и нынешними показаниями определителя рангов, все 6 дней пребывания на заимке отделения выкладывалось до предела, в том числе и за счет сна, что, на мой взгляд, некоторый перебор. Моральное состояние радует не меньше. Народ доволен и динамикой развития, и перспективами, и добычей, жаждет побыстрее отправиться в новый рейд и абсолютно уверен, что к лету родовая дружина нашего рода будет состоять из одних богатырей. Я поблагодарил ее за помощь, мысленно пообещал себе разобраться, что за искры притащили вояки, и выкупить все немусорные, оставил женщину собираться и умотал в кабинет, а там плюхнулся в кресло рядом с куклой и вопросительно мотнул головой. Шматье со снарягой для Полины и недостающие подарки прибудут в течение 40 минут. Машины служб доставки встретят прибой и загрузят все добро в эскорт, в который мы пересядем на аэродроме. Далее, ветер, остающийся за старшего, уже заинструктирован, получил требуемый уровень доступа к защитным системам и в данный момент заканчивает подминать под себя остальных вояк. Виктора с Татьяной, конечно же, отпустили. Причем без охраны. Правда, переговорив с сыном, цесаревич набрал начальника его охраны и приказал перебазировать две смены телохранителей в Южный. Но дежурная будет ошиваться не у нас, а на авиабазе, в 5-минутной готовности к вылету. И последнее. Со строителями я созвонилась и предупредила, что мы будем в поместье к 9 вечера. Они страшно обрадовались и отправились в очередной большой обход, исправить недочеты, если таковые обнаружатся, чтобы сдать объект хотя бы к утру. Это реально? Конечно. Более-менее серьезных недочетов всего два. Люфт в одном из креплений двигателя аэротрубы и сбой программного обеспечения душевой кабинки в одной из гостевых спален третьего этажа. Первый можно устранить за 5 минут, а второй уберет самая обычная перезагрузка. Так, стоп, какая, к этой самой матери, аэротруба, воскликнул я, закрытого типа, с колбой диаметром в 5 и высотой в 12 метров. Скорость потока регулируется в пределах от 60 до 300 км в час. Полуавтоматическое управление с защитой даже от полных имбеций. Дайна, в первоначальном проекте ее не было. В первоначальном проекте не было многого, весело хохотнула она, но появилась, и теперь имеется в реальности. И зачем нам труба? Раздраженно спросил я. Для развлечения, ерничать она, конечно же, не перестала, но от раздражения избавила. Одной единственной фразой. Для того же, для чего я посоветовала намекнуть Орлову на желание пообщаться тет-а-тет. Трудно сказать, почему, но ассоциативная цепочка, активировавшаяся в момент упоминания фамилии оружейного магната, заставила вспомнить всех троих кошмариков, обнаруженных и идентифицированных на приеме. Вот я с обсуждаемой темой и съехал. Солнце, а ты нарыла что-нибудь интересное или важное о Николае Гордееве, Марке Кавелине и Олеге Кравцове? Кравцов, судя по разговорам домочадцев, уже лет 6 как сорвался с нарезки и наслаждается второй молодостью так, что шум стоит. Не изменил себе и вчера, обаял бойкую вдовушку из Кропотовых. Привез в свое городское поместье и впечатлил, как неутомимостью в постели, так и способностью пить, не пьянее. Кавелин является убежденным сторонником Вороницких, но не удовлетворен своим нынешним политическим весом и без особой спешки создает паутину возможностей, которая лет через 8-10 вознесет его в кресло министра финансов. Ну, а Гордеев тщеславен, болезненно самолюбив и подловат. Де Юри держит нейтралитет и изображает молодого вспыльчивого по весу, а де факто дерется на дуэлях и убивает только тех, кто так или иначе мешает развитию родового дела. За последние 3 года подмял или разорил 4 крупных агропромышленных объединения, опосредованно оболгал еще 2 и не собирается останавливаться. К добытчикам раньше относился индифферентно, а членов Совета 10 считает напыщенными клоунами. Но тобою заинтересовался и еще ночью приказал начальнику СБ собрать о тебе всю возможную информацию. В общем, этот кошмар опасен, и мне нужна твоя санкция для начала его полноценной разработки. Делай все, что сочтешь необходимым. Без тени сомнений заявил я, поймал за хвост мысль, болтавшуюся на краю сознания, и добавил. Кстати, а что у спецотдела с поисками бегунков? О том, что Скорятиных нашли, ты знаешь. А самый опасный тип из тех, кто все еще на свободе, Нестор Гладков, как сквозь землю провалился. И это не радует. Поэтому я приняла кое-какие меры. Но о них мы поговорим ближе к вечеру, ибо сюда вот-вот заявится твоя младшенькая. Глава 32. На авиабазу прилетели в 16:45 и разобрались в алгоритме смены транспорта. В смысле, связались с КДП и опознались, с помощью очень предупредительного диспетчера навелись на арендованный ангар, подключились к системе контроля доступа, ввели коды, открыли массивные ворота, загнали Орлан в огромное помещение, поскучали до приезда кортежа и перебрались в эскорт, прибывший порожняком. Следующий этап, переезд к стоянке Антея, тоже прошел без эксцессов. А после того, как все 3 автомобиля влетели в десантный отсек и остановились, я отправился в минивэн родовой дружины, беседовать с ветеранами, как назло, вернувшимися из пятна менее, чем за полчаса до нашего отлета на прием по случаю дня рождения Людмилы Евгеньевны. Первые минут 15 вдумывался в подробнейший доклад Ульяны и задавал уточняющие вопросы. Потом дал высказаться тем ее подчиненным, которым было что добавить. Когда иссякли и они, выполнил обещание, данное самому себе, выяснил, что за искры добыло отделение, предложил помощь с реализацией, получил ожидаемый ответ и перечислил боевой горничной 190 тысяч для последующего распределения. Не свалил и после этого, напомнил, что мы летим праздновать Новый год в только что построенное и обставленное поместье. Увидел в глазах вояк понимание и успокоил. Бюджет на закупку всего необходимого уже выделен. Персональные боевые задачи вы получите через паутинки, кто-то возьмет под охрану особняк, а кто-то сделает рейс другой в магазины Южного и поможет поварам, а то они вдвоем всю подготовку не потянут. Ну, а мы тем временем примем поместье у строителей и отправим их по домам. Народ заявил, что готов ко всему на свете, и я ушел помогать Ирине Сергеевне распределять боевые задачи. Ну, а на самом деле вернулся в наш эскорт, завалился в свое кресло и присоединился к веселью. Витя, Таня и Света зачитывали вслух особо забавные перлы с сетевых страничек с порталов светской хроники, фанатов автоспорта и ХМ, черного беркута и его стаи. Нахохотались до колик в животе, поэтому после приземления вырулили из самолета в прекраснейшем настроении, подкатили кенгуру на этой авиабазе и разделились. Моя часть компании в темпе загрузилась во второй Орлан, а остальной народ порулил в сторону поместья на машинах. Кстати, сразу после взлета во мне проснулась паранойя и дала понять, что не приветствует ненужный риск. Я согласился, вовремя вспомнив о том, что о нашем прилете знает слишком много людей, а у меня в мультикоптере двое детей, великий князь и его невеста. Поэтому прикинул, сколько времени потребуется кортежу, чтобы доехать до места назначения и обозначить свое присутствие. Заглянул в пилотскую кабину и распорядился лететь в бухту, за нужными ядрами из заначки. Вот Ира и зажгла, разогнала шуструю машину до предельной скорости, прошла на бреющем над лукоморьем, снизилась к свинцово-серому морю и немного погоняла над волнами. А после того, как показала нам наш поселок с любимого ракурса, подключилась к динамикам акустической системы салона и заявила, что не видит смысла приземляться на посадочную площадку. В общем, мне пришлось выходить из Орлана, зависшего рядом с кромкой прибоя, перемещаться к коттеджу рывком, вламываться внутрь в гордом одиночестве и какое-то время бесцельно шарахаться по второму этажу, ибо все требующиеся ядра были уже отложены в термос обычным андроидом и вручены мне еще в прихожей. Впрочем, почему бесцельно? Я заглянул на кухню, проинспектировал стратегические запасы вкусняшек и реквизировал на нужды компании несколько больших шоколадок. Ну, а на обратном пути был вынужден активировать полет, ибо не рассчитал мощности воздушных потоков от винтов и чуть было не промахнулся мимо двери трапа. Да, теоретически мог и спалиться, а на практике БИУС контролировал камеры всего поселка и думал в разы быстрее, чем человек, поэтому залил во все нужные правильно скорректированную картинку. Ну, а толпа, вроде как дожидавшаяся меня в салоне Орлана, вовсю планировала весенний отрыв. Вернее, Полина завороженно смотрела на коттедж своей подружки, в который ее, оказывается, уже успели пригласить. Подружка страдала из-за того, что еще не прижившийся жар и спешка не позволит ей показать Лаптевой любимую ракушку моей младшенькой прямо сейчас. А Виктор и взрослые дамы обсуждали программу вечеринки, посвященной первому дню весны. В общем, меня заметили только после того, как я возник у них перед носом, а мультикоптер сорвался с места и начал разгон. Вот я им и отомстил. Эх, вы, мыслители, какой, к чертям, первый день весны, если 5 февраля у Светы день рождения. Весь перелет до родового поместья я разбирался с алгоритмом работы его системы безопасности, учился удаленно выдавать и отменять доступы всех категорий, привыкал пользоваться незнакомым программным обеспечением и, конечно же, любовался архитектурным ансамблем, возникшим в густом заснеженном лесу. Благо, видеокамер на территории владения хватало. Добившись реально требующихся результатов, внесения в ряд реестров Орлана, найденного Бурана, двух эскортов, физиономии телефонов всей толпы, которую собирался впустить на охраняемую территорию, Дайна оценила мои труды на жалкие 708 баллов из 1000 возможных, а потом весело сообщила, что вот-вот удалит эмуляцию программной оболочки и пропишет меня администратором в настоящий, в которой все давно готово. Это было в ее стиле, поэтому обижаться я даже не подумал. А для того, чтобы хоть немного поднять рухнувшую самооценку, вывел на мобильный терминал самый впечатляющий вид на надземную часть поместья и передал устройство Виктору. Вот так, на экране, кажется макетом, а стоит вспомнить, что он реально существует, как появляется желание поторопить Иру. «Мне тоже нравится», — подала голос Растопчина, тоже уставившаяся на картинку. «И я тоже тороплю время, ведь наши покои обставили по моим запросам, а результат мы еще не видели». «Не-не-не», — протараторил Вороницкий. «Покои осмотрим перед сном, а пока у нас слишком много дел». Как выяснилось уже через пару минут после посадки, его интересовало одно единственное — визит на второй ярус подземного гаража, к их с Татьяной подарком на новоселье. Каким подарком? Они приобрели и перегнали в мое поместье сразу 6 армейских бронированных внедорожников «Кайман» со всем штатным вооружением, спецсредствами и обвесом, дабы бойцы родовой дружины могли оперативно реагировать на сигнал тревоги из любой точки не таких уж и маленьких родовых земель. Да, земли я действительно прикупил достаточно много, и ни разу не на равнине, соответственно, транспорт повышенной проходимости был нужен, как воздух, но количество машин, обнаружившихся в 2 смежных открытых боксах, на какое-то время выбило меня из колеи. Слава богу, Дайна вовремя напомнила, что Виктор может себе позволить и не такое, а потом предложил отомстить. Так что я задвинул все рефлексии куда подальше, поблагодарил ребят и вместе с ними осмотрел один из внедорожников от передней лебедки до содержимого шкафчика с носом в левой стенке багажного отсека. А вот ходовые испытания «Каймана» на бездорожье волевым решением отложил до 1 января, заставил себя выбраться из внедорожника, разрешил народу, изучавшему другие машины, развлекаться дальше, и в компании своих девчат ломанулся к лифту. Следующие 3 часа, по сути, изображал пугало, ибо напрягаться и что-то там осматривать мне, главе рода, было, вроде как, невместно. Поэтому по надземным и подземным этажам огромного владения носились Ольга, Света, Ира, Надя, Валерий Константинович и Ульяна. А я выслушивал их доклады и при необходимости ставил задачи сразу 3 серьезным начальникам первой военно-строительной компании, по моим ощущениям, прибывшим на юга не столько сдать особо важный объект, сколько познакомиться с самим Черным Беркутом. Кстати, строила компания действительно достойно, если бы не помощь Дайны, досконально изучившей объект с помощью стаи микродронов, и нашего артефактора, проторчавшего на нем не одну неделю, черта с 2 бы я нашел хоть один недочет. Даже в подсобках 5-го подземного этажа царила идеальная чистота, а любое помещение жилой части особняка сводило с ума законченностью дизайнерских решений, изысканной, но, в то же самое время, строгой и, если можно так выразиться, легкой красотой каждого отдельно взятого элемента оформления или обстановки, фантастическим комфортом и даже навеваемым настроением. Короче говоря, мне понравилось абсолютно все. Поэтому без 20:12 я со спокойным сердцем подмахнул акт приемки передачи объекта, заявил расслабившимся мужикам, что доволен, и дал Ире команду перечислить компании 250 тысяч на премии. Тем не менее, провожать эту троицу не пошел, по уже упомянутой причине, и поручил это дело Ульяне, а сам в сопровождении остальных приемщиков поднялся в свой кабинет, подождал, пока мастифы строителей покинут территорию рода, собственноручно срубил все временные допуски и повел рукой, передавая слово хозяйке. И Оля, подготовленная Биусом, толкнула небольшую речь. «Большое спасибо за помощь, без вас мы бы проваландались до утра. Для проголодавшихся, ужин давно готов, а столы будут накрыты в большой гостиной 2-го этажа к 1 часу ночи. Поэтажный план поместья с указанием ваших постоянных покоев прилетит на паутинке через минуту. Режимные зоны, выделенные красным, закроются для свободного посещения ровно в 1 час. Прибой уже вернулся и дежурит возле эскорта, соответственно, полотенца, постельное белье, бытовую химию и все, что необходимо для комфортного заселения, можете получить у него. Надь, тебе прилетит схема размещения Ульяны и ваших подчиненных, а вам, Валерий Константинович, Соне и Тане. Света, найди Ксению Станиславовну, поблагодари за возню с Лизой и Полей, покажи последним их покои и помоги привести себя в порядок. А с Виктором, его невестой и поварами я разберусь сама. На этом пока все. И да, планы на завтрашний день узнаете во время ужина. Можете быть свободны. Народ, у которого как раз завибрировали телефоны, поднялся с кресел и умотал в коридор. А Оля зачем-то выглянула на балкон, поймала головой пласт снега, упавший с крыши, кое-как отряхнулась и вернулась обратно. И, обнаружив, что посторонних в помещении уже нет, ушла в рывок и расцеловала куклу. «Ириш, твой дизайн – это нечто. Я уверена, что у нас самое красивое, самое стильное и самое уютное поместье на планете. Я тебя обожала и раньше, а сейчас, можно сказать, боготворю». Таня на шутку растрогалась, благодарно чмокнула мою благоверную в щечку и наехала на меня. «Слышал, она обожает и боготворит, а ты меня не любишь, не ценишь и никогда не носишь на руках». «Ой, лиса, а?» С улыбкой протянул я и ответил на безмолвный вопрос жены. «Это она так пытается соскочить с наказания за своеволие. Все, что я добавила в первоначальный проект поместья, реально нужно, Причем нужно не мне, а вам», — затараторила эта хитруля. Поняла, что аргумент не прокатил, убито вздохнула, повернулась ко мне идеальной задницей, чуть-чуть наклонилась и картинно вздохнула. «Ладно, признаю, виновата. Так что шлепай этот шедевр высоких технологий». Я невольно заржал, притянул ее к себе, поцеловал в щечку, посадил на колено и посерьезнел. «Как я понимаю, с проектом не слабо порезвились и Вороницкие, верно?» «Ага». Их стараниями в особняке и ближайших окрестностях появились 22 крупнокалиберные автоматические огневые точки с системой подачи боепитания, не требующей вмешательства человека. Каждая такая от в режиме ожидания прячется под артефактом иллюзии. Арсенал, командный пункт и бункер глубокого залегания укомплектованы по полной программе. Системы РЭП при любом намеке на внештатную ситуацию синхронизируются с армейскими. Системы водоснабжения сидят на артезианской скважине и так далее. Но самое интересное, как обычно, скрывается в мелочах. Генерал Ляпишев уже замкнул всю эту машинерию только на тебя, на меня и на себя. При этом ты прописан администратором и при желании можешь срубить две другие учетки. На меня замкнуто управление электроникой и вооружением, но я не могу вносить никаких изменений в базовые настройки системы, а он может запустить перезагрузку и не более. Причем не в удаленном режиме, а прибыв сюда во плоти и спустившись в бункер глубокого залегания в гордом одиночестве. В общем, с нами продолжают играть честно, и это удивляет. Меня тоже удивляло, но я посмотрел на часы, задвинул это чувство куда подальше и встал из-за стола. Ладно, суть понял, а нюансы обсудим завтра. Мы подошли к двери большой гостиной ровно в час, подождали, пока створки сами собой уедут в стены, переступили через порог и нарвались на шутку Вороницкого. «Игнат, что ты натворил, как только строители выложат в сеть хотя бы пару фотографий интерьеров этого поместья, как тебя, грозного черного беркута, начнут называть совсем не воинственным прозвищем икона стиля? Ну, и как прикажешь с этим жить?» «Виктор Михайлович прав», — притворно вздохнула целительница. «За 3,5 часа безделья я обошла только первый этаж, спортивный зал, бассейн и банный комплекс, но со всей ответственностью заявляю, что наше поместье – самое красивое и самое уютное в империи». «Так и есть», – предельно серьезно подтвердила Ростопчина. «И знаете, что сводит меня с ума сильнее всего? Красивых и стильных поместий я видела достаточно много, но они напоминали либо музей, либо картинные галереи, либо ярмарки тщеславия. А в вашем хочется жить, засыпать и просыпаться в уютных спальнях, завтракать, обедать и ужинать в гостиных, тренироваться в бассейне и спортивных залах, развлекаться в игровых комнатах и аэротрубе, париться в саунах и даже грустить». Народ, дожидавшийся нашего появления возле окон, выходящих на озеро, согласно закивал, и я, поймав взгляд страдалицы, пожал плечами. «Где мы обосновались, знаете, маршрут освоили, в покое заселились. Ну, и что вам мешает прилетать почаще? Мы так и планируем», — заявил великий князь, а через пару мгновений последовал моему примеру, в смысле, подвел свою благоверную к креслам по правую руку от моего, помог опуститься во второе, поухаживал за мелочью и сел сам. Валерий Константинович взял на себя Ксению Станиславовну, Надежду и Ульяну, а ветераны качнулись, было, в сторону Сони и Тани, но те еле слышно шепнули, что собираются заменить отсутствующих горничных. Вояки переглянулись и выделили им в помощь 3 человек. Зря. Ира, притащившая с собой мобильный терминал, потыкала в экран, и в помещение вошло 6 новеньких андроидов. И пусть их управляющие программы еще требовали корректировок, такие мелочи никого не беспокоили, полуторные порции филе форели с рисом и сливочным соусом испарялись на глазах, так же, как и целые графины свежевыжатого апельсинового сока. А после того, как тарелки показали дно, и народ, оголодавший за очень уж длинный день, сыто откинулся на спинке кресел, кивнул Ире, дождался, пока оживут почти все телефоны, и уставился на вояк. «Это премии за самоотверженную службу роду и электронные ключи к 4 кайманам, подаренным нам Виктором Михайловичем и Татьяной Тимофеевной. Готовиться к празднованию Нового года мы начнем во второй половине дня, а первую можете посвятить покупке всего того, чего не хватает в ваших покоях, приобретению подарков или прогулкам по Южному. До него всего ничего, а 4 каймана и 1 эскорт на вас 6, Татьяну Викторовну, Софию Феликсовну и 2 поваров позволит куда больше, чем 1 единственный минивэн». Закончив с этой частью кампании, перевел взгляд на артефактора и поручил его заботам Ксению Станиславовну, Надежду и Ульяну, хотя вести их в город должна была недотрога. А после того, как единственный мужчина в этой четверке утвердительно кивнул, посмотрел на сладкую парочку и мелочь. «Ну, а мы с вами поохраняем поместье, потренируемся и проведем всесторонние испытания аэротрубы, бассейна и бани». Глава 33. 31 декабря 2513 поехк. Задавить рефлексы и изобразить полное отсутствие навыков работы с набегающим потоком оказалось на удивление тяжело. Кроме того, у меня то и дело сам собой активировался полет, поэтому первые минут 15 веселья в аэротрубе я, по большому счету, воевал с самим собой и не обращал внимания ни на что другое. Как вскоре выяснилось, зря. К тому моменту, как у меня получилось уверенно закосить под новичка, Ира научила Лизу парить на животе, отправила развлекаться в компании старших и переключилась на ее подружку. Ну, а старшие отрывались по полной программе. Оля со Светой, как-то уж очень быстро схватив базовые навыки, то с хохотом возносились к потолку колбы, то пикировали вниз, то вываливались из потока, шлепались на маты и сразу же возвращались в полетную зону рывками. Витя, в основном, присматривал за Татьяной, а та откровенно дурила, то есть наслаждалась не столько полетами, сколько заботой любимого мужчины. В общем, проанализировав поведение каждого члена компании, я крайне неуверенно и коряво подлетел к Лаптевой, которую кукла зачем-то нагрузила массогабаритным макетом парашюта. Подключился к персональному каналу этой парочки и мягко улыбнулся. «Полина, это не тренировка, а развлечение. Говоря иными словами, вам нет никакой необходимости комплексовать из-за постоянных падений, низкой скорости восполнения защитного покрова и сравнивать свои успехи с чьими-либо еще. Сегодня мы отдыхаем, напрочь отключив тормоза». Словно подтверждая эти слова, моя младшенькая очередной раз выпала из потока, грохнулась на маты метров с шести и, радостно вереща, выстрелила собой навстречу старшей, не сумевшей сделать заднее сальто, но каким-то чудом удержавшейся в полетной зоне. Девочка кивнула, но не удержала правильный прогиб, почувствовала, что удержалась на животе только благодаря помощи Иришки, и расстроенно прикусила губу. Пришлось лечить. «Полин, Виктор Михайлович не зря советовал быть самой собой. Тут вас никто никогда не обидит. Кстати, можете провести следственный эксперимент, намеренно выпасть из потока и оценить реакции невольных зрителей этого вроде как фиаско. Я знаю, что меня никто не обидит. Просто привыкла к постоянным насмешкам старших родичей и никак не могу полностью расслабиться. Хотя могу, вот, угу, расслабилась. Причем настолько хорошо, что прогиб получился сам собой, и кукла, среагировав на это, отпустила девочку в свободный полет. Забавно, но именно эта победа над собой помогла Полине справиться с неуверенностью в себе и большей частью страхов. Поэтому все оставшееся время веселья в аэротрубе она отрывалась не намного отвязнее Максаковой, в бассейне разошлась в разы сильнее и вместе с девчатами упрыгалась в усмерть с метрового и трехметрового трамплинов. А после третьего захода в парилку рванула следом за нами и окунулась в озеро. И пусть чуть позже, в комнате отдыха, ее вырубило из-за переизбытка положительных эмоций, Лаптева не перестала улыбаться даже во сне. Ну, а мы, переложив ее из кресла на диван и накрыв махровым халатом моего размера, продолжили развлекаться дальше. Благо, париться любили все, а прыжки в дивное радовали как перепадом температур, так и возможностью любоваться фантастической красотой нашего озера, заснеженного леса и чистого неба. Увы, как это обычно бывает, и в этом океане меда нашлась своя бочка дегтя. Стоило нам как следует проголодаться и задуматься об обеде, как Максакова решила посмотреть, который час, нашла свой телефон, обнаружила на экране полтора десятка уведомлений о пропущенных звонках, прочитала единственное текстовое сообщение, потемнела взглядом и ушла в душ. Я, естественно, нашел взглядом потолочную камеру, еле заметно выгнул бровь и вслушался в голос злобствующей Дайны. Сегодня утром мамаша Лизы позвонила родственнику, командующему Саранским общевойсковым учебным центром для одаренных, от имени главы рода потребовала позволить Пашеньке встретить Новый год и день рождения в городском поместье. Отправившись в краткосрочный отпуск до 5 числа, этот придурок прилетел в Новомосковск, примчался домой, узнал, что Лиза тут у нас, и закатил родителям нешуточный скандал. Более того, почему-то решив, что его слово весит больше слова Арсения Никифоровича, 20 с лишним минут звонил любимой сестренке, чтобы приказать немедленно вылететь домой. Вот я и разозлилась, переключила ее телефон в беззвучный режим и, до кучи, помогла Ольге Максимовне узнать о незапланированном приезде внука. Ну, а она ворвалась в покой к сыну в тот момент, когда Павел произносил очередную гневную тираду, заткнула внука хорошей затрещиной, выяснила, как он оказался в поместье, а очень удивилась и позвонила мужу. Разборки еще не закончились, но самое главное уже прозвучало. Любящая мать наказана рублем, лишилась содержания на 3 месяца, а сам Паша морально готовится к возвращению в учебный центр, пребывая в обмороке от формулировки последнего предупреждения главы рода. Следующая попытка помешать дружбе Лизы с Беркутовыми туманными, и ты будешь переведен из главной ветви рода в какую-нибудь второстепенную, а твой контракт будет продлен еще на 15 лет. Кстати, армия мальчика пугает, как бы не сильнее, чем перспектива вылететь из главной ветви рода. Поэтому доставать сестру звонками и сообщениями он, вероятнее всего, перестанет. Но она об этом еще не знает, поэтому в бешенстве. И я вот-вот отправлю к ней Олю. Полностью успокоить Лизу моя супруга, к сожалению, не смогла. Так что Биус придумал идеальный способ отвлечь девчонку от тягостных мыслей и устами Иришки предложил занять время, оставшееся до обеда, интересным делом, выбором и приобретением техники, жизненно необходимой для нормального отдыха на дивном, то есть самых быстрых, мощных и красивых катеров, гидроциклов и подводных буксировщиков, имеющихся на рынке. Как и следовало ожидать, идею подхватили и развили, заявив, что нам понадобится и гора всякой мелочевки типа идошек, ласт, водных лыж и чего-то там еще. Кукла пригнала в комнату отдыха андроидов аж с 6 МТшками, и процесс, стремительно набрав обороты, свел с ума всех, включая Витю и меня. Причем настолько сильно, что мы отвлеклись от изучения сетевых страничек специализированных магазинов и обсуждения ТТХ особо интересных моделей за 5 минут до обеда. А во время трапезы втянули в споры и весь остальной народ, вернувшийся из Южного. И пусть после завершения праздника желудка хозяйка прервала споры, загрузив абсолютное большинство присутствующих какими-либо поручениями, злобной мелочи основательно полегчало. Меня тоже отпустило. Поэтому после того, как из большой гостиной унесся весь народ, кроме нас с Вороницким, я переключился в рабочий режим, увел друга в кабинет и основательно загрузил формулировкой вопроса. «Слышь, Вить, а ты бы не хотел заниматься чем-нибудь по-настоящему интересным?» Он спросил, что я имею в виду, и превратился в слух. Я начал издалека. В данный момент времени КПД рейда моей команды, промышляющей в достаточно глубоких областях пятна, сравнительно невелик из-за слишком уж больших затрат времени на переходы от нулевки до тройки и обратно. Картина не изменится ни через год, ни через два. Да, с ростом наших рангов стремительные рывки будут постепенно удлиняться, но с троек и двоек мы переключимся на единичек и кошмары, а они обитают значительно дальше. Говоря иными словами, для повышения КПД промысла необходимо его качественное изменение. Теперь вспомним о не в пример более серьезной проблеме, постепенной миграции высокорангового зверья к границам пятна. Да, по-настоящему опасные хищники редко появляются даже в пятерке, но это пока. А значит, в какой-то момент империи придется придумывать способ их достаточно быстрого поиска и уничтожения. Не знаю, в курсе ты или нет, но дизельные двигатели умирают в 5-7 километрах от границы пятерки, порядка 80% шестерки занимают леса, порядка 6, пойменные луга или болота, еще 2 с небольшим, водоемы, сообщил Вороницкий и вздохнул. То есть, даже если организовать патрулирование с использованием бронетехники, то мы возьмем под контроль очень небольшую условно-безопасную часть пятна. Кроме того, назвать этот алгоритм способом достаточно быстрого поиска высокорангового зверья у меня не повернется язык. Я подтверждающе кивнул. Все верно, этот способ никуда не годится. Поэтому я предлагаю другой. Построить несколько полужестких или жестких дирижаблей с дизельными движками, защитить артефактными комплексами и гонять над шестеркой на высоте 200 метров. Тогда четвероногое зверье их не достанет, а крылатых можно будет встречать либо крупнокалиберными пулеметами с артефактными патронами, либо магией. Кстати, новая служба может заниматься не только патрулированием пятна, но и спасением добытчиков, попавших в сложную ситуацию, сигнальные ракеты видны издалека, а дирижабли не так уж и тихоходны. Ну и, до кучи, с их помощью можно зачищать тренировочные заимки, захваченные высокоранговым зверьем, и дрессировать армейские спецгруппы, затачиваемые на уничтожение кошмаров. Само собой, если такие уже создаются. Интересная идейка, пробормотал Виктор, сделал небольшую паузу и криво усмехнулся. Но ее, скорее всего, зарубит на корню. Не успеем мы поднять в воздух первые дирижабли, как дворянство встанет на дыбы, начнет твердить, что императорский род собирается монополизировать добычу искр, дабы лишить остальные роды возможности развивать своих одаренных. Такое уже бывало. В смысле, нас вынуждали отказываться от чрезвычайно важных проектов. Ведь, ты не учитываешь один маленький, но важный нюанс, весело хохотнул я. Твоя бабушка уничтожила самую активную часть оппозиции, а новая заведется не мгновенно. Таким образом, если затевать этот проект, то прямо сейчас. Ну да, пожалуй, этот нюанс я действительно не учел, согласился великий князь. Хорошенечко обдумал все услышанное и заметил небольшой логический изъян в моих рассуждениях. Так, стоп, ты начал объяснение с рассказа о низком КПД промысла твоей команды, а потом подвел меня к идее создать структуру, работающую на государство. И где в ней вы? В этой структуре? Нигде, честно сказал я. На позавчерашнем приеме я познакомился с Вениамином Анатольевичем Орловым и Игорем Игоревичем Ивашевым, способными спроектировать, построить и вооружить как один единственный, так и целую партию дирижаблей. Мне и моей команде требуется высотный, с которого можно будет спрыгивать километрах на 5 и на вингсьютах залетать в пятно еще километров на 20, а через какое-то время подбирать возвращающуюся группу и доставлять в нулевку. Но полужесткий или жесткий дирижабль – это не воздушный шар, который можно сдуть и затолкать в какой-нибудь сарай, а база с причальными мачтами – Римзоной Арцкла. Все, дальше можешь не объяснять, перебил меня Вороницкий. Ты предпочтешь хранить свой дирижабль на моей базе и использовать его по мере надобности, а все остальное повесить на государство. На твоей, ехидно переспросил я. Ну да, ты мой друг и предложил эту идею мне. А значит, реализовывать ее буду я, а не кто-нибудь еще. Кстати, когда ты собираешься встретиться с Орловым и Ивашевым? С ними встретимся мы. Сразу после того, как ты опишешь этот проект государю и получишь или не получишь зеленый свет. Только имей в виду, что 3 или 4 числа мы снова уйдем в рейд, а вернемся только недели через 3. Последние четверть часа разговора с Виктором мне действовали на нервы лишние энергетические структуры, то и дело появлявшиеся в области покрытия прозрения, поэтому после его ухода на поиски своей благоверной я спросил у Дайны, кого она к нам запускает. Ответ основательно загрузил. Как оказалось, за то время, пока я точил лясы, в поместье прибыло и разгрузилось 12 грузовиков со стратегическими запасами продуктов и напитков, бытовой химии, белья, одежды, обуви, снаряжения для рейдов и чего-то там еще, а также с оборудованием и сырьем для главного швейного ателье, мастерской Валерия Константиновича и личного цеха моей верной помощницы, медицинской аппаратурой Ксении Станиславовны, капсулами для виртуальных игр и тренажерами. Заметив, что я нахмурился, Биус насмешливо фыркнул. «Расслабься, это не твоя зона ответственности». «А чья?» – спросил я, немного приободрившись. «Супруги главы рода, то есть Ольги. И она, между нами говоря, очень неплохо справляется, командует так, что не забалуешь, контролирует все и вся, не стесняется припахивать тех, кто ниже по статусу и уже вытрясла из меня программную оболочку, позволяющую вести учет этого самого всего и вся в режиме реального времени. Я назвал жену красоткой, открыл рот, чтобы поинтересоваться, помогает ей Света или нет, но был перебит. Ао, какой интересный звонок. Подожди-ка минутку. Ждать пришлось все полторы, а потом ожил мой телефон и высветил имя недотроги. Дайна посоветовала не тянуть, и я, приняв вызов, вслушался в голос Надежды. «Игнат Данилович, мне нужно с вами поговорить. По возможности, тет-а-тет и прямо сейчас. Где вас можно найти?» Я сказал, что нахожусь в кабинете, и женщина пообещала, что вот-вот прибежит, и ведь действительно пробежалась по половине первого этажа и части второго, а после того, как нарисовалась в поле моего зрения, торопливо закрыла дверь, переместилась рывком к тому самому креслу, в котором сидел Вороницкий, оперлась на спинку и криво усмехнулась. «Игнат Данилович, мне только что звонила Кувалда. В смысле, Наталья Родионовна Карамзина, единоличная хозяйка торговой марки «Лада» и всего, что выпускается под этим логотипом, включая глянцевый журнал «Стиль» и сеть салонов эксклюзивной одежды, обуви и белья. Я училась в одном классе с ее правнучкой и года три проводила в столичном особняке Карамзиных все выходные, так что знаю эту личность как бы не лучше ее деловых партнеров и могу с уверенностью заявить, что 95% всего того, что о ней утверждается в сети, вранье. Тем не менее, Кувалда, единственная ныне живущая женщина в ранге князь, личность за последние 70 с лишним лет не проигравшая ни одной дуэли, и ночной кошмар для дворян, не умеющих держать слово. Да, терпеть не может высший свет, но только потому, что не уважает абсолютное большинство его представителей. Да, считает свое мнение истиной в последней инстанции, но только при общении с теми, чье мнение меняется в угоду настроению, сложившейся ситуации или страху. Да, бывает, втаптывает в грязь самооценку мужчин, но исключительно тех, кто является мужчиной только по половым признакам. Да, ненавидима даже в собственном роду, но только теми родичами, которые не смогли заслужить ее уважение. И чего от тебя хотела настолько своеобразная личность? Спросил я, почувствовав, что она может продолжать и продолжать. Попросила устроить встречу с вами, а она умеет просить, я перед ней лица не теряла, поэтому меня она и уважает, и любит. А, к слову, правнучку, из зависти выставившую меня перед одноклассниками в дурном свете, сослала в родовое поместье и до сих пор держит в черном теле. Я задумчиво потер подбородок, выслушал Дайну, нарывшую в сети ряд чертовски интересных фактов об обсуждаемой личности, мысленно хмыкнул и напомнил недотроге, что собираюсь в рейд в первых числах января. Тут женщина усмехнулась снова, на этот раз, весело. Кувалда, человек действия, поэтому уже едет сюда из Южного. 31 декабря в 6 часу вечера, на всякий случай уточнил я. Надя пожала плечами, она поставила себе цель и, как обычно, не замечает препятствий. Единственная ныне живущая княгиня оказалась кошмаром первого ранга с 39 энергетическими узлами, большая часть которых была раскачана до второго обычного ранга, а узлы ледяных игл, воздушных лезвий, регенерации липки тянули на обычный первый. Кстати, наличие последнего навыка было видно невооруженным взглядом, одаренная 137 лет от роду превратила себя в грудастую огненно-рыжую красотку чуть постарше меня. Однако эффектных девушек в моем окружении хватало, так что залипать на бюст, распиравший белоснежный пиджак, я и не подумал, поздоровался, подождал, пока недотрога представит нас с Натальей Родионовной друг другу, и пригласил гостью подняться ко мне в кабинет. Поднялась, одна, отправив водителя-телохранителя в ранге богатыря обратно в Белый Буран, а через пару минут, с моей помощью величественно опустившись в кресло, кинула по испытующему взгляду на Ольгу и Свету, повернулась к Надежде, молитвенно сложила руки перед грудью и снова уставилась мне в глаза, заговорила сразу после ухода недотроги и в очень интересном ключе. «Занимательная у вас команда, вам плевать на мои формы, а в глазах ваших подруг нет даже намека на ревность. При этом вы готовы к бою и, вне всякого сомнения, уверены в победе, хотя не можете не знать, что я, княгиня с солидным кладбищем за спиной. Далее, вы правильно сидите, правильно смотрите и правильно дышите. Ваша одежда фонит силой на уровне пусть будет кошмара первого ранга, каждая пуговица, артефакт работы Валеры Уфимцева, а защитные покровы, похожие на ваши, я не видела уже лет 100. Но и это еще не все. Вы одеты невероятно стильно. Та часть вашего особняка, которую я успела увидеть, убивает безупречным вкусом. Под вашу руку ушла Наденька Ермакова и теперь ощущается абсолютно счастливой. Вы дружите с единственным мальчишкой из Воронецких, которого можно уважать, Алютка Тимошева, его бабка, в вас души не чает. Причем не чает на самом деле, я помню ее еще ребенком, видела, как она взрослеет, и совершенно точно не ошибаюсь.